Глава 12. Холлеру так и не довелось принять участие в беседе с Фостером. Он был прославленным адвокатом, правда, кое-кто называл это дурной славой. Наивысшего признания он добился, когда был снят фильм, сюжетом для которого послужило одно из его дел, а главную роль исполнил никто иной, как сам Мэттью МакКонахи. Холлер даже выдвигал свою кандидатуру на последних выборах окружного прокурора, но сошел с дистанции из-за скандала, разразившегося в связи с тем, что клиент, с которого ему удалось снять обвинение в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии, все же, будучи пьяным, насмерть задавил двух человек и погиб сам. Так или иначе, Холлер был знаменитостью, и администрация городской тюрьмы старалась оттянуть его освобождение до тех пор, пока средства массовой информации не будут оповещены о его аресте, его физиономия не появится в интернете, а около тюрьмы не соберется толпа репортеров, фотографов и блогеров, чтобы запечатлеть этот позорный факт его биографии. Босх отправился в тюрьму вместе с Аронсон, действовавший в качестве адвоката Холлера, чтобы предупредить брата о том, что его ожидает снаружи учреждения. Аронсон предложила Босху подогнать к зданию Чероки и открыть дверцу, чтобы Холлер быстро выскочил из ворот, запрыгнул в автомобиль, и они бы умчались. Но Холлер сказал, что не собирается обращаться в трусливое бегство. Собрав личные вещи, он достал из кармана галстук, тщательно повязал его и, высоко подняв голову, вышел на свободу. Увидев скопище журналистов, он направился прямо к ним, выждал момент, чтобы они успели настроить аппаратуру, и обратился к ним с речью. «Я хочу сообщить вам, что полиция пыталась меня запугать», — начал он. «Но это им не удалось. Они следили за мной и подстроили несправедливое задержание. Я не был пьяным или одурманенным наркотой, когда вел машину, и они не могут доказать обратное. Я буду протестовать против этих обвинений, и моя правота будет признана. Они не могут помешать мне в моей работе по защите людей, которых лишают всех прав. Благодарю за внимание». Толпа зашумела, посыпались вопросы. Низкий женский голос заглушил все остальные. «Почему они пытаются вас запугать?» «Я пока не знаю точно. Я веду несколько дел, по которым собираюсь вызвать в суд полицейских, чтобы они дали показания в пользу моих клиентов. Им это известно. Кто именно пытается воспротивиться этому, не имею представления». Тот же голос прогудел еще один вопрос. «Это может иметь отношение к делу Лекси Паркс?» «Не знаю», — ответил Холлер. «Я знаю только, что со мной поступили незаконно, и добьюсь восстановления справедливости». Следующий вопрос задал репортер из «Таймс», которого Босх знал, хотя и не помнил его имени. У него были связи с управлением полиции, потому он, как правило, был хорошо информирован. «У вас брали кровь в больнице Королевы Ангелов. По данным управления полиции Лос-Анджелеса, содержание алкоголя в крови составляло 0,11%, что превышает допустимую норму». Холлер удовлетворенно кивнул. Он надеялся, что зададут этот вопрос, и он сможет прояснить ситуацию. «Процентное содержание было 0,06. Проверьте ваши данные, Тайлер. Специалисты ВУПЛА намеренно использовали другую единицу измерения, чтобы результат казался превышающим допустимую норму в 0,08%. Суд признает эту экстраполяцию неверной и снимет с меня обвинение». Босху надо было сходить за машиной и подогнать ее к воротам, но ему хотелось посмотреть на Холлера в деле. Гарри восхищался тем, как непринужденно и уверенно держится адвокат с журналистами, целиком владея их вниманием. Неудивительно, что и присяжные были послушным орудием в его руках. «Но вас ведь задерживали в прошлом за вождение в нетрезвом состоянии», — спросил еще один репортер. Холлер помотал головой. «В данном случае речь не о прошлом, а о том, что делается сейчас, и хотим ли мы, чтобы полиция преследовала законопослушных граждан. Она все чаще вторгается в нашу частную жизнь. Необходимо оказать ей сопротивление, за что я и выступаю». Вопросы стали повторяться, многие из них задавались не по существу. Было ясно, что репортеры гораздо спрашивать больше, чем Холлер отвечать. Журналисты принадлежали отчасти к официальной местной прессе и отчасти к газетам развлекательного толка. Холлер был одним из немногих, кто был своим и у тех, и у других. Босх пошел в гараж за машиной. Последним, что он услышал, сворачивая за угол, был вопрос, общается ли Холлер с Мэттью МакКонахи и будут ли снимать продолжение фильма «Линкольн для адвоката». Холлер сказал, что не знает.